По ее радостно раскрасневшемуся лицу Петренко понял, что-то случилось, что-то хорошее. Алексей Данилов. Тот же день, воскресенье, 30 апреля, 17:00. Мы подошли к Пушкину со стороны Страстного бульвара от кинотеатра. На минуту развиднелось, в тучах проглянуло солнце. Однако непривычная одинокость всегда оживленной площади и в холостую, ни для кого бьющие струи фонтанов создавали чувство бесприютности. Словно тогда, 2 недели или 100 лет назад, в заброшенном подъезде на Большой Дмитровке. «Он придет. Ставлю рубль против доллара», — прошептала Наташа, желая, очевидно, подбодрить меня. Она держала меня под руку, и я чувствовал, как ее ладонь, накрывшая мое запястье, становится все холоднее и холоднее. У памятника кое-какой народ все-таки тусовался. Отглаженный, начищенный юноша прятал за спиной длинную розу. Нервно прогуливался, поглядывая на часы, лысоватый дядечка лет 40 в ношенных кроссовках и старой джинсе. В стороне печально стояла девушка. Весь ее убитый вид, казалось, говорил: «Он не придет, значит, я сама виновата». Господин Козлов меня не ждал. Ни с цветами, ни без. «Пойдем». Наташа повлекла меня к скамейкам, полукольцом окружавшим памятник. Мы сели на зверски неудобные скамьи от бессонной ночи, от цепи непрерывных событий, преследовавших нас последние сутки. Все вокруг. И памятник, грустно склонивший курчавую голову, и блеклое московское солнце казалось словно отстраненным от меня, почти нереальным. Подумать только. Ровно сутки назад мы с Наташей, обнявшись, стояли у высокого окна гостиницы «Бат-Ям», смотрели на бесконечно яркое Средиземное море, на золотые пляжи, тянущиеся вправо и влево столь далеко, насколько хватит взгляда. Слишком много событий, далеко не самых веселых, произошло со мной за минувшие сутки. Смогу ли я теперь хотя бы когда-нибудь выехать за границу? Да что там за границу? Просто остаться на воле рядом с Натальей. Ведь у меня нет ни денег, ни документов, а каждый мельтон и ГБшник, наверное, уже получили ориентировку на меня. Зачем? За что? Полукруг лавочек, обычно переполненный, сегодня был полупуст. В отдалении от нас сидело 2 господина. Один, похоже, заказчик, другой — подрядчик. Они увлеченно рассматривали толстенную папку со строительными чертежами. Кроме них на лавочках помещалась троица подростков. Те пили пиво из горла и гоготали. В робком отдалении от них смиренно стояла старушка, поджидала опорожненную тару. «Вот он!» — вдруг шепнула мне Наташа. Я удивился было, ведь она не знала Козлова в лицо, вскинулся. Однако в том, что мужчина шел по нашу душу, сомнений быть не могло. От выхода метро он следовал прямо к нам. И сей мужчина оказался именно Козловым. Оделся он сегодня с богемной развязностью. Джинсы, свитерок, куртка из нубука. Под цвет курточки нубуковые щеблеты наряд дополняли небрежно повязанный шейный платок и дымчатые очки. Словом, поэт, театровед, сценарист, телевизионщик. Однако его ординарное, обыкновенное, пошлое лицо контрастировало с одежкой интеллектуала, выдавало то ли КГБшного аналитика, то ли бизнесмена средней руки, то ли чиновника из администрации президента. Козлов шел, нахмурясь, прямо на нас. «Он пришел. Значит, он тебя боится», — шепнула мне Наташа. Эти ее слова придали мне силы. Козлов подошел к нам вплотную. «Что за странные депеши?» — сразу сердито вместо приветствия спросил он меня. «Что за игрушки? Вы что, совсем с ума сошли, Данилов?» «Познакомьтесь», — мягко сказал я в ответ. «Это Наташа, моя невеста». Наташа бросила на меня удивленно радостный взгляд. «Наташа, — продолжил я, — «очень хотела повидаться с вами».